«Брось, Серега, брось и забудь!» Ему было очень обидно за Кьяя и за его народ, который Баклаков искренне считал великим народом. Ему было очень обидно, что он технарь и не может изложить идею великого единства всего живущего на земле. Допустим, инженера Баклакова и оленегонной лайки Умечки. Но все это было потом. Кьяя подарил ему кухлянку из осенней шкуры оленя и пару чижей, меховых чулок. Он показал ему место переправы через Ватап, сразу по выходе реки из Китунга. В коротко подпоясанной кухлянке, отощавшей после болезни, Баклаков удалился в Китунг. «Работа будет сделана! Вот так-то, товарищ Щенков!» Болезнь как бы высосала из него остатки телесного притяжения, и Баклаков сам себе казался невесомым. Захочется, будет шагать по воде. Почему-то он все время вспоминал высказывание Семена Капкова, корифея дальних маршрутов. «Мы не викинги, и нечего выпячивать челюсть. Мы азиаты и тут живем. Высшая добродетель в тундре – терпение и осторожность. Высшая дурость – лезть напролом. Огибай, выжидай, терпи. Только тогда ты тундровик». 12. Вездеход, нелепое, как корыто на колесах сооружения фирмы Студебекер, дошел до перевала, за которым начиналась река Эльгай. Дальше вездеход не мог идти из-за крупноглыбовых развалов камня. Можно было сделать крюк через отрог соседнего хребта, но вездеходчик не хотел гробить шины, второго комплекта которых в стране не имелось. «Давай, тренируйся пешком», — сказал он. Саня, Седлов и Куценко выгрузились. Дальше каждому предстоял свой маршрут. Вездеход развернулся и радостно загрохотал вниз. Саня, Седлов, тощий, прокуренный парень, первым взвалил на спину рюкзак. «До свиданьица», — сказал он и пошел на северо-запад. «Приказано доставить исправную рацию на базу Монголова и вернуться». Он привычно шагал под грузом, насвистывал и радовался жизни. Отпуск провел нормально. Все было. Начиналась ясная жизнь на ближайшие 2,5 года. Осенью будет что рассказать парням. Он отмочил удачную шутку. Будучи в Гагре, он отправил в управление звуковое письмо, адресовав кратко «Руководству управления». Сиплым своим голосом Саня Седлов излагал на пластинке. «Уважаемые товарищи начальники, отдых мой проходит нормально. Здесь тепло и имеется синее море». А на обратной стороне пластиночки наигрывал бодрый джаз, сладострастно пиликала скрипка, и не знающий печали голос напевал про море, пальмы, про ах, любовь. По усмешкам снабженцев и кадровиков Саня Седлов понял, что пластинка получена, шутка оценена, принята и внесена в летопись. Над перевалом висело легкое облачко. Засыпанные уже снегом вершины говорили про близкую зиму. Куценко выгрузил из вездехода 3 двухметровых доски, объемный рюкзак с прикрепленными сверху лотком и лопатой с короткой ручкой. Ему требовалось пойти на север, чтобы попасть в самый верховья правого Эльгая. Вездеход рокотал где-то в лощине. Попутчик ушел на базу Монголова. Куценко остался один. Он прикрепил доски к рюкзаку куском веревки и вдруг сделал такое, что невероятно удивило бы Ченкова. Он вынул из нагрудного кармана пачку папирос «Казбек» и закурил, Хотя всей реке, где Куценко прославился как виртуоз-промывальщик,